Глава 7. Старый друг. Это был действительно прекрасный день, один из тех мартовских дней, когда снега уже нет, земля черна, над голыми прутьями приморских садов сквозь тучи просвечивает водянистая голубизна, тяжелый ветерок несет по сухим тротуарам первую пыль. И над городом, как басовая струна, непрерывно гудит и колеблется звук великопостного колокола. В булочных пекли жаворонков с подгоревшими изюмными глазками, а на соборной площади, над громадным угловым домом над кафе Либмана и над двуглавым орлом аптеки Гаевского, летали тучи грачей своим весенним гомоном, заглушая шум города. Этот день надолго запомнился Пете. Именно в этот день он сделался репетитором и первый раз в жизни давал за деньги урок латинского языка другому мальчику. Этот другой мальчик был Гаврик. Дело произошло так. Несколько дней назад Петя возвращался из гимназии. Он шел медленно, погруженный в свои невеселые мысли, и представлял, как его скоро исключат из гимназии за невзнос платы. Вдруг кто-то налетел на него сзади и стукнул кулаком по ранцу, так что в ранце подпрыгнул и загремел пенал. Петя споткнулся, чуть не упал, обернулся, готовый вступить в бой с неизвестным врагом. И очутился нос к носу с Гавриком, который стоял возле него, расставив ноги и добродушно улыбался. — Здорово, Петя, давно не виделись. — Что ж ты, босяк, на своих кидаешься? Чудак-человек! Я же не по тебе стукнул, а по ранцу. А если б я зарылся носом, так я б тебя подхватил. О чем речь? Ну, как живешь? Ничего себе! Зарабатываю на жизнь. Гаврик жил на ближних мельницах, и Петя встречался с ним редко, большей частью случайно, на улице. Но давняя детская дружба не проходила. Когда они при встречах задавали друг другу обычный вопрос «Как живешь?», то Петя всегда отвечал, пожимая плечами, «Учусь», а Гаврик, озабоченно морщи небольшой круглый лоб, говорил, «Зарабатываю на жизнь». И каждый раз, когда они встречались, Пете приходилось выслушивать новую историю, которая непременно кончалась тем, что очередной хозяин либо прогорел, либо зажилил заработанной. Так было с владельцами купалин между средним фонтаном и Аркадией, куда Гаврик нанялся на весь летний сезон ключником, то есть отпирать кабины, давать на прокат полосатые купальные костюмы и стеречь вещи. Осенью владелец купалин скрылся, не заплатив ни копейки, и Гаврику остались одни лишь чаевые. Так было с греком, хозяином артели грузчиков, в практической гавани, который нагло обманул артель, не заплатив больше половины. То же произошло и в артели по расклейке афиш, и во многих других предприятиях, куда нанимался Гаврик в надежде хоть немного поддержать семью брата Терентия, заработать на жизнь. Веселее, хотя в конечном счете также невыгодно, было работать в синематографе «Биоскоп Реалите» на Ришельевской, недалеко от Александровского участка. В то время знаменитое изобретение братьев Люмьер, кинематограф уже не было новинкой, но все еще продолжало удивлять человечество волшебным явлением движущейся фотографии. В городе расплодилось множество синематографов, получивших общее название «иллюзион». С понятием «иллюзион» были связаны вывеска, составленная из разноцветных, крашеных электрических лампочек, иногда с бегущими буквами, и бравурный гром пианолы, механического фортепиано, клавиши которого сами собой нажимались и бегали взад-вперед, вызывая у посетителей дополнительное преклонение перед техникой XX века. Кроме пианолы, в фойе обычно стояли автоматы, откуда, если опустить в щелку медный пятак, таинственно уползала шоколадка с передвижной картинкой, или из-под чугунной курицы выкатывалось несколько разноцветных сахарных яичек. Иногда в стеклянном ящике выставлялась восковая фигура из паноптикума. Специальных помещений для иллюзионов еще не строили, а просто нанималась квартира, и в самой большой комнате, превращенной в зрительный зал, давали сеансы. Иллюзион «Биоскоп Реалите» содержала вдова греческого подданного мадам Валиадис, Женщина предприимчива и с большим воображением. Она решила сразу убить всех своих конкурентов. Для этого она, во-первых, наняла известного куплетиста Зингерталя с тем, чтобы он выступал перед каждым сеансом, а во-вторых, решила произвести смелый переворот в технике, превратив немой синематограф в звуковой. Публика повалила в биоскоп реалите. В бывшей столовой, оклеенной старыми обоями с букетами, узкой, длинной, как пенал, перед каждым сеансом возле маленького экрана стал появляться любимец публики Зингерталь. Это был высокий, тощий еврей в сюртуке до пят, в пожелтевшем пикейном жилете, штучных полосатых брюках, белых гетрах и траурном цилиндре, надвинутом на большие уши. С мефистофельской улыбкой на длинном бритом лице, с двумя глубокими морщинами на впалых щеках, он исполнял, аккомпанируя себе на крошечной скрипке, злободневные куплеты. «Одесситка вот она какая! Солдаты-солдаты по улицам идут, и, наконец, свой коронный номер. Зингерталь мой, цыпочка, сыграй ты мне на скрипочка!» Затем мадам Вильядис в шляпе со страусовыми перьями, в длинных перчатках с отрезанными пальцами, чтобы люди могли видеть ее кольца, садилась за бодрное пианино, и под звуки «Матчиши, ой-ра-ра, начинался сеанс. Шипела спиртово-калильная лампа проекционного аппарата, стрекотала лента, и на экране появлялись красные и синие надписи, маленькие и убористые, как будто напечатанные на пишущей машинке. Потом одна за другой без перерыва шли коротенькие картины, видовая, где, как бы с усилием, скачками двигалась панорама какого-то пасмурного швейцарского озера. За видовой патежурнал с поездом, подходящим к станции, и военным парадом, где, суетливо выбрасывая ноги, очень быстро, почти бегом, мелькали рот каких-то иностранных солдат в касках. И все это как бы сквозь мелькающую сетку крупного дождя или снега. Потом среди облаков на миг появлялся биплан авиатора Блерио, совершающего свой знаменитый перелет через Ла-Манш из Кале-в-Дувр. И, наконец, начиналось комическое. Это был полный, подлинный триумф мадам Вильядис. Все в той же мелькающей сетке крупного дождя неумело ехал на велосипеде маленький обезьяноподобный человек Глупышкин, сбивая на своем пути разные предметы, причем публика не только все это видела, но и слышала. Со звоном сыпались стекла уличных фонарей. Громыхая ведрами, падали на тротуар вместе с своей лестницей какие-то маляры в блузах. Из витрины посудные лавки с неописуемыми звуками вываливались десятки обеденных сервизов. Отчаянным голосом мяукала кошка, попавшая под велосипед. Разгневанная толпа, потрясая кулаками, стопотом бежала за улепетывающим Глупышкиным, звались свистки ажанов, лаяли собаки, со звоном скакала пожарная команда. Взрывы хохота потрясали темную комнату иллюзиона. А в это время за экраном, невидимый никем в поте лица, трудился Гаврик, зарабатывая себе на жизнь 50 копеек в день. Это он в нужный момент бил тарелки, дул в свисток, лаял, мяукал, звонил в колокол, кричал благанным голосом «Держи, лови, хватай!», топал ногами, изображая толпу, из всего размаха бросал на пол ящик с битым стеклом, заглушая лающие звуки «Ой-ра-ра, ой-ра-ра», которые, не жалея клавиши, наяривала мадам Вильядис по всю сторону экрана. Несколько раз помогать Гаврику приходил Петя. Тогда они вдвоем поднимались за экраном такой кавардак, что на улице собиралась толпа, еще более увеличивая популярность электрического театра. Но жадной вдове этого показалось мало. Зная, что публика любит политику, она приказала Зингерталю подновить свой репертуар чем-нибудь политическим и подняла цену на билеты. Зингерталь сделал мефистофельскую улыбку, пожал одним плечом, сказал «хорошо», и на следующий день вместо устаревших куплетов «солдаты-солдаты по улицам идут» исполнил совершенно новый под названием «галстуки-галстучки». Прижав к плечу своим синим лошадиным подбородком крошечную игрушечную скрипку, он взмахнул смычком, подмигнул почечным глазом публики и, намекая на Столыпина, вкрадчиво запел. — У нашу премьера ужасная манера на шею людям галстуки цеплять. После чего сам Зингерталь в 24 часа вылетел из города. Мадам Валиади совершенно разорилась на взятки полиции, была принуждена ликвидировать свой иллюзион. А Гаврик получил лишь 1/4 часть того, что он заработал.